предметы, от которых он давно уже отвык. Но по-буржуйски живете, шутливо говорил он хрипловатым, смеющимся голосом, здороваясь со всеми за руку. Остатки прежней роскоши, так сказать, Костенецкий. Назвал себя старик со свернутой на бок бородкой и по-совиному поглядел на Сеню. Вот и хорошо. А я в аккурат с сыном вашим познакомился. Но Сережу видели. А вдруг по-детски рассияв, воскликнул Владимир Григорьевич. И что? Как он чувствует себя, этот юноша? Здорово чувствует, по-моему. Мы с ним, прямо можно сказать, подружили. Окончился сход? Спросил Сурков с мылом и полотенцем в руках, появляясь в дверях из соседней комнаты. Ну, как же, торопливо сказал Владимир Григорьевич. Как выборы? Да я вот рассказывал товарищам. Владимир Григорьевич беспокойно схватился за бороду. Благополучно, в общем. Список ваш почти целиком прошел. Но Казанка они все-таки вставили и выбрали небольшим, правда, большинством. А как же вы допустили? Холодно спросил Сурков. Позвольте, как же не допустить, если барышничество он оставил, и сын у него в партизанах, и он бесплатно снабжает партизан мясом, сказал Владимир Григорьевич, не замечая того, что он приводит те самые доказательства о необходимости выбрать Казанка, которые на сходе приводили ему сторонники Казанка и которые на сходе он яростно опровергал. «Сдали, значит», — усмехнулся Сурков. «Сдал?» Покраснев носом, сердито сказал Владимир Григорьевич. «Я считаю неуместным это замечание. Я сделал все, что мог». Он обиженно отвернулся к окну. «А какой казанок это?» — спросил Сеня, вспомнив просьбу Гладких. «Да местный кулак-барышник», — резко сказал Сурков. «Теперь вот делегат повстанческого съезда. Что ж, очень хорошо. А я скажу, товарищ Сурков, его и правда трудно было не допустить». Вставил горняк с пышными усами. «Я его очень даже знаю, и все село их знаю. Ну, первый он человек у них. В старое время у кого, скорее всего, мужик подмогу находил? Да у Казанка. Он, понятно, наживался на том, да разве они понимают? И перед начальством он первый был заступник». Приставов он, правду сказать, не терпел. «Достойный, достойный человек, что говорить», — фыркнул Сурков. «Сын его в отряде у нас», — сказал Сеня. «Очень отличался. Его полюбили у нас. Я по совести, хотя и не знал, как отец его, а вот доверия все к нему не было. Но Гладких горой за него. Просит, чтобы совсем в отряде у нас оставили». «Отличался, говоришь?» — переспросил Сурков. «Ну-ну-ну. Он приемный сын, говорят. Пускай остается. Умыться хочешь?» Дверь из коридора распахнулась, и Алеша маленький, тоненький голосок, которого слышен был еще в коридоре, вошел в комнату с дымящейся суповой миской в руках. За ним шла Аксинья Наумовна с хлебом и какими-то салатами. «Еще прибор, Аксинья Наумовна, гость у нас», — сказал Сурков, проходя с Сеней на кухню. Да ведь Леночки-то нету.